Когда каменный колосс прибывал на предназначенное ему место, возникал новый вопрос – как его установить? Группа островитян строила из камня и песка специальную насыпь с пологим склоном с одной стороны и с крутым противоположным склоном. По пологой поверхности гигантскую фигуру втаскивали наверх ногами вперед. Когда статуя достигала вершины насыпи, она переваливалась через острый край и соскальзывала прямо вниз, так что ее основание попадало в заранее вырытую яму. Затылок гиганта касался вершины насыпи, по ней вкатывали добавочную цилиндрическую глыбу камня и устанавливали на голове статую, и лишь после этого насыпь разрушали. Такого рода готовые насыпи стоят в нескольких местах на острове Пасхи, ожидая огромные статуи, которые никогда не появятся. Вся эта техника была изумительна, но она не представляет собой ничего таинственного, если только мы откажемся от недооценки умственных способностей людей древности и примем во внимание, что они могли располагать большим количеством времени и рабочей силы. Но зачем они делали эти статуи? И почему было необходимо отправляться в другую каменоломню за 7 километров от мастерской в кратере и добывать там красный камень особого сорта, чтобы класть его на головы фигур? И в Южной Америке, и на Маркизских островах часто вся статуя была сделана из этого красного камня, за которым приходилось ходить очень далеко. Красные головные уборы у людей высшего сословия были характерным признаком и в Полинезии, и в Перу. Постараемся сначала уяснить себе, кого изображали статуи. Когда первые европейцы посетили остров Пасхи, они увидели на берегу таинственных белых людей. И что было совершенно необычно для этих племен, среди них встречались мужчины с длинными рыжими бородами, потомки женщин и детей, принадлежавших к первоначальному населению острова и пощаженных захватчиками. Сами островитяне заявляли, что некоторые из их предков были белыми, между тем, как другие имели коричневую кожу. Они точно высчитывали, что со времени прибытия последних с каких-то других полинезийских островов прошло 22 поколения, тогда как первые явились на больших судах с востока за целых 57 поколений, то есть приблизительно между 400 и 500 годом нашей эры. Людей, которые пришли с востока, называли длинноухими, так как они искусственно удлиняли свои уши, подвешивая к мочкам какие-нибудь тяжести, поэтому уши свисали у них до плеч. Эти таинственные длинноухие были перебиты, когда на остров явились короткоухие. Но у всех каменных статуй на острове Пасхи были длинные, свисавшие до плеч уши, как у самих скульпторов. А легенды инков в Перу рассказывает, что солнце-король Контики был повелителем белых людей с бородами, которых инки называли большоухими, потому что они искусственно удлиняли свои уши, вытягивавшиеся у них до плеч. Инки подчеркивали, что заброшенные гигантские статуи в Андах были воздвигнуты именно большоухими людьми Контики, прежде чем те были частью истреблены, а частью обращены в бегство самими инками в битве на острове озера Титикака. Подведем итоги. Белые большоухие люди Контики, исчезнувшие из Перу и отправившиеся куда-то на запад, имели большой опыт по созданию колоссальных каменных статуй. А белые длинноухие люди Тики пришли на остров Пасхи с востока и были сведущи в том же самом искусстве, в котором они сразу по прибытии проявили себя законченными мастерами, так как на острове Пасхи нельзя обнаружить ни малейшего следа постепенного развития этого мастерства.